пожелал остаться неизвестным. Почему? А потому, что расхожему убеждению, будто разврат профзаболевания на театре, я противопоставляю свой тезис о скромности и зажатости актеров, особенно когда речь заходит о поцелуях и интимных сценах. Оказывается, публично поцеловаться — это вам не на одной ноге попрыгать. Даже для артистов со стажем фальшь-поцелуй — прием, которым пользуются многие, во-первых, чтобы не чувствовать дискомфорта на сцене, а во-вторых, в больших залах фальшь-поцелуй выглядит эффектнее. Но если таковой происходит на крупном плане, вранье рассмотреть несложно. Режиссеры знают несколько способов, как снять зажим у артистов, которые, приступая к репетиции, испытывают естественные комплексы. Один итальянский режиссер, который бился с любовной сценой, в конце концов сам начал возбуждать холодную актрису. От подробностей, как он это делал, уклонился. Чтобы актеры страстнее падали в объятия друг друга, одна известная режиссерша заставляла свою ассистентку и художницу раздеваться в кулисах и светиться прелестями в надежде на то, что исполнитель на сцене зажжется быстрее. Боже, до каких глубин не опускалась режиссерская фантазия, чтобы добиться от актеров на сцене жизненной правды. Часто, чтобы снять зажим, я говорю артистам так. «Ребята, я пойду звонить, а вы поцелуйтесь по-настоящему», — делится опытом режиссер Андрей Житинкин. Почему? Потому что, сделав это по-настоящему, поцелуй легче сымитировать на сцене. В эмоциональной памяти актера это остается как первая любовь, что в интимной истории очень важно. И вот артисты поцеловались. Интересно, что отношение к поцелую на сцене у актеров мужчин и женщин разное. Проведенный мной опрос среди молодых и мастеров показал, что у сильной половины в этом вопросе проблем меньше. Георгий Минглет. Я любил эти сцены, но напряжение и стеснение чувствовал. Александр Пороховщиков. Зажима и стеснения никогда не было. Я всегда знаю, что делаю. Лариса Голубкина. Я люблю, чтобы на сцене все выглядело естественно, но это вовсе не значит, что если пить, то водку, а драться до смерти. То же самое с поцелуем. Ольга Яковлева. Натурализм меня всегда шокирует. Людмила Гурченко. Это очень непростое дело. Можно написать целый трактат на тему поцелуя. Александр Лазарев-младший. Я не придаю этим сценам значения. Поцелуй во многом зависит от партнерши. Вот где истина зарыта в партнерше и ее отношении к партнеру. По словам одного уважаемого педагога школы-студии МХАТ, актриса не идет на контакт, как правило, по двум причинам. А. Антипатия. Б. Дурной запах изо рта собрата по искусству. Последний отпугивает дам больше самых неприязненных отношений. До революции Одесский оперный театр стал свидетелем истории, которую передают из уст в уста. В Южный город приехал столичный премьер. Вся Одесса ломилась на спектакле с его участием «Отелло». И вот Мавр склонился над бездыханным телом убиенной им Дездемоны. Зал нервно сглатывал слезы, и в тот момент, когда даже мухи замерли перед лицом последнего «Прости!», раздался душераздирающий крик покойной: «Уйди, чеснок, уйди!». Как выяснилось потом, премьер накануне крепко выпивал и закусывал чесноком. У партнерши обнаружилось слишком чуткое обоняние, и она не выдержала теста на профессионализм.